Глава 20. Братья. От дома к Насте спешил крепкий русоголовый мужчина в наброшенном на плечи тулупе. Настя не сразу признала в нем братишку. Когда расставались, он был шустрым розовощеким юношей с легким пушком над верхней губой. А теперь перед ней стоял коренастый, широкоплечий мужик, лицом, фигурой, окладистой бородкой, похожий на их отца, Павла Яковлевича. «Сестренка, как я рад тебя видеть!» — обхватил, закружил и увлек в дом. В горнице ее встретила светловолосая худощавая женщина с приятным улыбчивым лицом. На полу склонили над кубиками светлые головки две девчушки. «Вот, сестренка, знакомься, это жена моя Ульяна и дочки Нина и Шура. Девочки, ваша тетя Настя приехала, бегите сюда!» «Ох, а я-то с пустыми руками, я и не знала, что у меня племянница есть», — растерялась Настя. «А давайте я кукле вашей платьишко сошью, вот и будет подарочек. Лоскуток найдется?» Настя подняла с пола пупса. Ульяна быстро собрала на стол нехитрый завтрак. К столу вышли теща Сергея и тесть. Особой радости по поводу гостей они не проявили. Теща, задав пару вопросов Насте, поджала губы, тесть вообще помалкивал и, казалось, замечал только внучек. Настя подумала, что не так уж сладко живется ее брату в этом доме, а вот Ульяна сразу пришлась ей по сердцу. Спокойная, с добрым, открытым взглядом васильковых глаз. Настя обратила внимание на стоящую на столе необычную солонку в виде избушки. «Так это вот Серёжина работа. Он у нас на все руки мастер. Хоть вон табуретки сделать, хоть ложки, хоть сундучок. А на медне такого петрушку дочкам смастерил. Мы все играем». Шурочка тут же спрыгнула с табуретки и принесла тетке ярко раскрашенного фанерного петрушку, у которого двигались руки и ноги, если дергать за веревочку. Настя вспомнила, как еще в детстве братишка любил строгать палочки и что-нибудь из них мастерить. Вот и пригодился талант. Хорошим столяром стал. Пока Ульяна убирала со стола и хлопотала по хозяйству, брат с сестрой устроились у окна, где посветлее, поговорить о своем житье-бытие. Настя кроила кукле платья, любопытные племяшки крутились рядом. Младшая Шурочка смотрела на тетку, как на новую нежданную игрушку, норовила залезть на колени, обнять за шею, теребила Настины волосы и воротничок. Старшая, Нина, держалась настороженно, но любопытство брало вверх, и ее светлая головка тоже склонялась над Настиным рукоделием. Настя поглядывала на брата и улыбалась. Неужели этот мужчина и есть тот малыш, которого она всюду таскала на руках, шлепала за шалости и защищала от рассерженных гусей? Из-за которого не могла угнаться за стайкой непоседливых подружек и плакала от обиды. Тогда-то они и подружились с Акулиной, тоже всюду таскавшей на себе младшую сестренку. «Года через три, как вы уехали, зимой 30-го года это было», — тем временем рассказывал Сергей. «Батя приехал домой совсем смурной. Сказал, что лавку нашу в райцентре закрыли, весь товар конфисковали. Он тогда уж был председателем райпотребсоюза в Сунах. Думал, его-то не тронут. А нет. Все отобрали, и сам райпотребсоюз ликвидировали, а ночью прискакал Егор Крестьянинов. Предупредил, что нас вынесли в списки кулаков, чтобы готовились к раскулачиванию. А какие мы кулаки? Батраков отродясь не держали, жили крепко, так ведь своим горбом, своими руками, ну ты же знаешь. Да у нас и не было кулаков. В пустынниках-то... А начальству, видать, надо было отчитаться по раскулачиванию, вот нас и записали. Той же ночью батя с Татьяной решили все хозяйство и дом срочно продать, а самим податься к Мане в Челябинск. У нее как раз детёна родилась, и помощь нужна была». «В Челябинск», — ахнула Настя. «Так это ж совсем рядом с Аргаяшем. Это выходит, тятя все эти годы совсем близко от нас жил». Настя схватилась за голову. «Это выходит, я продала наш дом, поехала с детьми в такую даль к отцу, а он там совсем рядом был. Так что же вы мне ни словечко не написали?» «А куда? Ты уехала и как в воду канула, адреса не сообщила?» «Я писала, сколь раз писала, ответа не получала». «Это, видать, Татьяниных рук дело. Видать, она письма свои отцу не отдавала. Она с годами все прижимистей становилась. Хотела, чтобы все добро ей с дочками досталось. Вот и постаралась тебя, да и всех нас с дороги убрать». Так и вышло. Дом, хозяйство, все распродали в считанные дни за бесценок и уехали. В Челябинске на вырученные деньги домишко купили. Маня-то с мужем в общежитии жили. Негде было родителей и сестру разместить. Вот они все вместе в этом доме и поселились. А нам от родительского наследства ни копеечки не досталось. Ни мне, ни тебе, ни Пане. Мне пришлось в примаки пойти. Ладно, Улюшка за меня бездомного пошла. Хорошо живем, ладно. Теща только косится, ну, ты сама видела. Тесно им, мешаем. Погоди, ты сказал... «Наследство? Что это значит?» «Ну да. Батя-то помер». «Ой, ты-то ведь и не знаешь». «Как помер? Когда?» «Да совсем недавно, года не прошло. В апреле». У Насти закружилась голова, все поплыло перед глазами. Она вышла на крыльцо и опустилась на ступеньку. Сережка вышел следом, набросил свой тулуп на спину сестры, присел рядом. Настя плакала, уткнувшись в плечо брата. «Да что ж это такое? За что? Сколько смертей за 2 года? Самые близкие люди уходят один за другим. Муж, доченька, отец. Ведь рядом жили и не повидались, и не простились». Настя вспомнила, как в одну из ночей в больничной палате она проснулась с ощущением, что рядом кто-то стоит, и этот кто-то... отец. Она не открывала глаз, боясь спугнуть это чувство, но словно видела его каким-то внутренним взором. Он тихо присел на край кровати. Его дыхание скользнуло по щеке, легкое прикосновение отцовской руки к ее волосам, и все пропало. Настя открыла глаза. Рядом никого, только спящие соседки по палате. Тогда она решила, что это горячечный бред, а это, видать... душа отца с ней попрощалась. Много лет спустя Настя узнала, что в те страшные дни, когда она ездила в больницу к умирающему мужу, путь ее проходил почти мимо дома, в котором постаревший, уже серьезно больной отец тосковал по родным детям и особенно по ней, своей любимице. После обеда Сережа с Настей засобирались в Вятку, к старшему брату. Настя торопилась, неясное беспокойство гнало назад, к детям, да брат и не задерживал ее. Настя понимала его, не хозяин он в доме. Егор помог найти попутку, в кабине машины теплее, чем в санях, а путь не близкий. Сердечно простившись с Ульяной и племяшками, Настя навсегда покинула Суны, и без вопросов было ясно, что здесь ей с детьми приткнуться некуда. К вечеру благополучно добрались до Вятки. После тихих улочек Кизнера губернский город поразил Настю большими домами, витринами магазинов, обилием людей на улицах, шумом проезжающих машин. Она вздохнула с облегчением, когда они с Сережкой добрались до дома, в котором жил Паня. Дом был большой, трехэтажный, с улицы смотрелся солидно. Но, пройдя через подворотню, они увидели облезлые стены, опрокинутый мусорный бак, груду каких-то ящиков. На темной лестнице пахло кошками и мочой. Поднялись на 2-й этаж. Около обшарпанной двери друг над другом лепились разномастные кнопки звонков. Позвонив, долго ждали, и, наконец, дверь открыла женщина в цветастом байковом халате. Она была бы красавицей, если бы не бледность, усталый, замученный взгляд. Настя с трудом узнала в ней Валентину, жену старшего брата. Когда-то, в юности, Настя восхищалась ее красотой, нарядами, манерами, даже старалась ей подражать. «Сережа, так поздно! Что-то случилось? Ты это с кем?» И тут же, вглядевшись в полумрак, вскрикнула. «Настя! Нашлась! Вот радость-то! Вот Паша обрадуется! Ну, проходите скорее!» Они прошли по длинному полутемному коридору, заставленному сундуками, шкафами, колясками, велосипедами. По стенам висели корыта, детские санки и лыжи. Справа и слева в коридор выходили плотно закрытые двери, и лишь одна дверь была открыта. Вернее, ее не было вообще, в ярко освещенную кухню. Там теснились столы, шипели кирогазы. Хлопотали женщины, готовя ужин, и все это напомнило Насте барак в Кизнере. Немногим лучше, разве что народ городской да стены каменные. Отворив дверь в конце коридора, гости попали в тесное пространство, огороженное двумя шкафами. По правую руку от входа висели детские и взрослые шубейки. В ряд выстроились пимые ботинки. По левую втиснулся кухонный стол, заставленный кастрюлями, всякой кухонной утварью. Над ним висела полка с тарелками и чашками. Пройдя между шкафами, они оказались в маленькой комнатке, бывшей одновременно гостиной, столовой и спальней. Между железной кроватью с никелированными шариками и черным клеенчатым диваном едва помещался стол. За диваном приткнулась забитая книгами этажерка. А за кроватью у окна стояла тумбочка с зеркалом, судя по баночкам и флакончикам на ней, служившая хозяйке туалетным столиком. Слева через приоткрытую дверь слышались детские голоса. За столом над разложенными бумагами и щитами склонил голову Паня. Но он в их семье был на отличку. Повыше остальных, темноволосый, кореглазый, в маминого отца удался. И характером другой, сдержанный, немногословный, себе на уме, говорил о нем отец. С родными всегда держался особняком, на младших поглядывал свысока, однако заботился о них на деле, а не на словах. Настя с болью заметила поседевшие виски, усталые морщинки на осунувшемся лице, сутулившиеся плечи брата. Он взглянул на вошедших и выронил карандаш из рук. «Настя! Живая, здоровая!» Полчаса спустя, когда первая суматоха вокруг гостей улеглась, Настя сидела за наспех накрытым столом в окружении родных и чувствовала себя почти счастливой. Наконец-то не одна, наконец-то близкие рядом. Как ей не хватало их тепла и заботы. Она отвечала на расспросы, рассказывала о своих бедах, расспрашивала сама. После конфискации отцовской лавки и спешного отъезда отца Паня остался без заработка. Он к тому времени закончил бухгалтерские курсы, да и опыт кое-какой имелся. В лавке отца он вел всю бухгалтерию, но найти другую работу в небольшом райцентре никак не удавалось. Хозяева дома, в котором Паня с Валентиной и маленьким сынишкой снимали комнату, прознав о его трудностях, тут же потребовали плату вперед за полгода. Небольшие деньги, скопленные на свое будущее жилье, быстро таяли, а в семье ожидалось пополнение. Валентина ходила на сносях. Паня решил уехать в поисках работы в Вятку. Устроился сначала счетоводом, а потом и бухгалтером на завод. В скорости ему дали эти две комнатки в коммуналке, и он смог перевести свою семью. Каким это было счастьем! Они почувствовали, наконец, твердую землю под ногами, и больше не надо было мыкаться по чужим углам, переживать о куске хлеба на завтра. Вслед за первой дочкой родилась вторая. Дети немного подросли, и Валентина тоже пошла работать на завод, зажили не хуже других. Дети сидели за столом вместе со взрослыми. Первенца Николая Настя помнила 4-летним карапузом. Он был старше ее Ниночки на 2 года. Теперь перед ней сидел 12-летний подросток. От матери он унаследовал тонкие, правильные черты лица, от отца — спокойный, сдержанный нрав. Невольно любуясь племянником, Настя с беспокойством подумала, что такая красота юноши ни к чему, одни проблемы от нее. Племянницы, две стрекозы, Галя и Зоя, больше походили на отца. За разговором, расспросами и не заметили, как наступила ночь, благо завтра воскресенье. Настя постелили на диване, Сережа устроился на полу в комнатке детей. Настя никак не могла уснуть на неудобном диване. Простынка под ней то и дело сбивалась, скользкая клеенка холодила кожу, и вновь неясная тревога не давала покоя. Ясным, морозным утром братья отправились провожать сестру на вокзал. Коля увязался с ними. Уж очень хотелось парнишке, если не самому поехать в путешествие по железной дороге, то хоть посидеть минуточку в вагоне, вдохнуть воздух дальних странствий, послушать тревожащие, зовущие гудки паровозов. Вокзал оказался недалеко. К облегчению Насти, побаивавшейся городских автобусов и трамваев, дошли туда пешком по весело поскрипывающему под ногами снежку. «Ты вот что, сестренка, не обижайся на нас», — помявшись, сказал Паня, когда билет был куплен и пришло время прощаться. «Мы понимаем, что ты надеялась вернуться домой, но дома у нас больше нет, а нам принять тебя с детьми негде, сама видела, как живем. Удалось тебе найти приют в детском доме. Держись за него, а там, может, что изменится. Мы тебе ничем помочь не можем, разве что немного деньгами. Уж сколько можем. Вот, возьми племяшкам на гостинцы, или, может, одежку теплую им купишь». Паня протянул Насте тоненький сверточек. Настя отнекиваться не стала, от братьев помощь принять не зазорно. «Ты больше не пропадай, Настёна. Пиши, адреса наши теперь знаешь». Сережа обнял и поцеловал ее на прощание. «Кизнер все же не так далеко. Свидимся». В вагоне было немноголюдно, зима все же. Настя устроилась на жесткой полке у окна. Однообразное мелькание телеграфных столбов и голых ветвей на фоне бескрайних снегов навевало невеселые мысли о том, что не скоро оно теперь увидит свою родню, о своих несбывшихся надеждах обрести кров. Подмерный перестук колес не заметила, как уснула. Благо, из вещей с собой была только холщовая сумка с гостинцами, наскоро собранная Валентиной. Ее Настя даже во сне не выпускала из рук. Она проспала почти всю дорогу. Сказались волнения и бессонные ночи. Когда проснулась, за окном темнело. На тонувших в снегу полустанках зажигались огоньки. В Кизнер поезд прибыл вечером. На стылом перроне ветер кружил поземку, и после теплого вагона Настя быстро замерзла. Пройдя здание вокзальчика, вышла на ту самую площадь, с которой начались ее мытарства в этом поселке, и чуть ли не бегом она поспешила к детскому дому. Вот еще 2 квартала, потом поворот, и она увидит приветливые огоньки детского дома, нырнет в его спасительное тепло, обнимет соскучившихся детишек, а потом будет в столовой пить горячий чай с баранками в компании Петровны. Настя свернула за угол, но вместо огоньков увидела темные окна, слепо глядевшие на притихшую улицу. «Что такое? Электричество, что ли, выключили?» — встревожилась она. «Нет, в соседних домах свет есть». Подбежав к калитке, Настя толкнула ее. Калитка оказалась заперта, и не как обычно на задвижку изнутри, а снаружи, на большой амбарный замок. Перепуганная Настя забарабанила по ней кулаками, что есть мочи. В ответ только жалобный скрип ветвей старой яблони на пронизывающем ветру. Она заметила полоску бумаги, косо наклеенную на калитку и столбик ворот. В неверном свете раскачивающегося на телеграфном столбе фонаря разглядела расплывчатую печать с буквами «ГПУ». Настя без сил опустилась прямо в сугроб. Мысли беспорядочно метались в голове. Что делать? Куда бежать? Что с детьми? И где их искать?